Сердце охотника. Часть первая. За решеткой. Пойман, посажен в клетку. Он попытался протиснуться сквозь железные прутья, но расстояние между ними было слишком мало. Тогда он попробовал раздвинуть их. Он напрягся изо всех сил, но холодный металл не поддавался. Прутья даже не дрогнули. «Я хочу бежать», — подумал он. «Быстро. Мчаться, как ветер. Я хочу бежать неслышно. Скользить беззвучно, как тень». Он заходил из угла в угол по тесной, сковывающей движение площадке. «Бежать, бежать». С каждым шагом слово эхом отдавалось в мозгу. Он метался по клетке, пока не закружилась голова. «Да чего тесно». Бежать хотелось так сильно, что ныли мускулы ног. Он застыл на месте. Его бледные светло-голубые глаза смотрели сквозь прутья на полную яркую луну, которая напоминала сияющий блин на черном небосводе. Когда-то она вела его сквозь тьму, но только не сегодня. Сегодня она его предала. Он снова заходил вперед-назад, ускоряя шаги, думая, вспоминая. Встряхивал головой, пытаясь отогнать непрошенные мысли. Не думать о том, что привело его сюда. Но воспоминания не уходили. Они теснились в голове, давили, как прутья решетки. Он вжался в угол, закрыл ладонями уши, чтобы не слышать вой. Вой из далекого прошлого. Прижался лицом к холодным прутьям и снова почувствовал железистый запах крови. Сколько было крови, горячей, густой, липкой. Он зажмурился. Но ужасное видение все так же стояло перед глазами. Я был молод, наивен. Я знал слишком мало, чтобы бояться. А следовало бы испугаться, ужаснуться. Воспоминания неумолимо уносили его в прошлое, в другое время, другие места. Тогда он еще не был пленником. Он не сидел за решеткой. Он не понимал в полной мере, что такое страх. Глушь, Кентукки, 1792 год. Джейми Файер заерзал на жесткой деревянной скамье. Лошади несли их по узкой горной дороге, вьющейся через Апалачи. Дорога была неровной, колеса подпрыгивали на выбоинах и ухабах, и фургон все время потряхивало. Дорога в глушь, так ее называли. Дэниел Бун и прочие проложили этот путь через Кемберлендский перевал всего 2 года назад. Скоро Вирджиния останется позади. Да уж, поскорей бы. Юноша размахнулся и шлепнул поводьями по крупам 2 гнедых лошадей. Ему было 17. Вполне достаточно, чтобы править фургоном вместо отца. Джейми снова взмахнул поводьями. Звук удара эхом разнесся в горах. «Спокойнее», — прикрикнул отец, усаживаясь на скамью около Джейми. «Мы все равно не можем ехать быстрее тех, кто впереди нас». «А я хочу быстрее», — упрямо подумал Джейми. Дорога змеилась между гор, точно длинный черный язык чудовища, к которому они въезжают в пасть. А высокие сосны напоминали огромные клыки. Эта бескрайняя глушь легко могла поглотить все их фургоны навсегда. Густая завеса ветвей над головой заслоняла солнечный свет. Может быть, среди глубоких теней скрываются дикие звери, высматривают, выслеживают, поджидают удобного момента, чтобы наброситься на лошадей или на отца, или на Джейми. У них острые когти и огромные клыки. Джейми вздрогнул и, зябко передвинув плечами, запахнул на груди фланелевую куртку, хотя день выдался на редкость теплый. А ведь всего 2 месяца назад он так радовался, когда отец внезапно сообщил, что они переезжают в Кентукки. Вот это приключение. Новые неисследованные земли, пограничный район. Отец тогда сказал, что они могут страшно разбогатеть. «Не поеду, не хочу», — плача твердила мама. «Там же совершенно необжитые места, Джон. Это слишком опасно». И все-таки она поехала. Сложила в фургон все свои миски, плошки и кастрюльки, все свои подушки и одеяла, а затем забралась туда сама и отправилась в далекое путешествие. и уже не раз сильно об этом пожалела. Снова колесо попало в выбоину. Фургон дернулся, и Джемми услышал, как вскрикнула мама. «Что это было?» – позвала она. «Джон, что случилось?» – отец слегка повернул голову. «Ничего страшного, Дора Мэй», – сказал он в проем между двумя занавесками, прикрывающими вход в фургон. «Просто наткнулись на бугорок. Не о чем беспокоиться. Джон, прошу тебя, давай вернемся в Вирджинию». Джемми поморщился. Каждый день она просила отца вернуться, и каждый раз он отвечал ей одно и то же. «Нам нечего делать в Вирджинии», – буркнул Джон раздраженно, вновь поворачиваясь лицом к дороге. «Мы там подохнем с голоду». Джемми потихоньку покосился на отца. Тот сидел помрачневший и осунувшийся. Светло-голубые, в точности как у Джемми, глаза щурились, палая щека слегка подергивается. Значит, сейчас заговорит о проклятии. «Это все проклятие Файеров», – пробормотал отец. «Я хороший фермер, но проклятие висит надо мной точно меч. Из-за него погибла наша табачная плантация. Нечего стало продавать, вот и нет денег. Денег нет, нет и еды». Его худые твердые пальцы впились в колено Джемми. «Вот увидишь, сынок, теперь все будет иначе. Мы сбежим от этого горя». Джемми слышал о проклятии всю свою жизнь, о том, как оно преследовало всех Файеров, о том, что никому из их рода еще не удавалось освободиться от него. Во всяком случае, так отец рассказывал раньше. Но сейчас он сказал, что им удалось сбежать. Где тут правда, а где ложь, неизвестно. «Не буду верить в проклятие», — решил про себя Джемми. «Дело не в проклятии. В Вирджинии была плохая почва. Слишком мало дождей и чересчур жаркое солнце. Вот табак и погиб. И вовсе тут ни при чем какое-то дурацкое семейное проклятие, наложенное сотни лет назад». Он решительно взмахнул поводьями, затем, подавшись вперед, положил локти на колени и снова задумался. Отец только и делает, что переживает из-за этого несчастного проклятия. Если бы он вместо того, чтобы вздыхать и жаловаться, побольше работал в поле, урожай был бы цел. Взгляд юноши держался на переднем фургоне. Занавески перед входом слегка колыхались. Хорошо бы из-за них выглянула Лора Гуд. В проеме мелькнули светлые кудри. Джемми поспешно выпрямился, лизнул пальцы и пригладил свои встрепанные черные волосы. Лора Гуд была самой прекрасной девчонкой из всех, каких он встречал за свою жизнь. Каждое утро он старался пристроить фургон позади фургона Гудов в надежде хотя бы мельком увидеть Лору. Красавицу с длинными белокурыми волосами и глазами, зелеными, как молодая трава. Из-за навески выглянула девочка. Но, увы, это была не Лора, а ее младшая сестра, 15-летняя Аманда. Светлые волосы девочки, расчесанные на прямой пробор, лежали по плечам двумя длинными косами, перехваченными у концов красными лентами. Глаза у нее были карие, но какого-то неприятного, грязноватого оттенка. Аманда радостно замахала ему рукой, но Джемми не ответил на бурное приветствие. Как она надоела со своими нежностями. Вечно бегает за ним по всему лагерю и рассказывает, как он ей нравится. Аманда прижала кончики пальцев к губам, а затем вытянула ладошку и дунула. Она дослала ему воздушный поцелуй. Джемми раздраженно закатил глаза. «Какая дурочка! Маленькая дурочка! Не хватало еще, чтобы Лора подумала, будто он влюблен в Аманду. Впрочем, у него в любом случае мало надежды на Лорину взаимность. Их отцы терпеть друг друга не могли. За все это время они едва перемолвились словом. Джемми никогда не видел, чтобы отец ненавидел кого-то до такой степени, до какой он ненавидел Люсьена Гуда. Правда, у него были на это все основания. С самого первого дня пути Люсьен повел себя как лентяй, эгоист и лжец. Он постоянно засыпал во время ночного дежурства по лагерю, а по утрам не раз втискивал свой фургон перед фургоном Файеров, хотя была его очередь замыкать колонну. А однажды при раздаче свежего мяса Файерам не досталась их порция. зато Гуду удалось получить вдвое больше положенного. Отец Джейми попытался объясниться с Люсьеном, и в результате дело чуть было не дошло до драки. Да, у отца был повод ненавидеть Люсьена Гуда. От долгого протяжного воя по спине у Джейми пробежали мурашки. Неужели волк? Юноша напряженно замер, прислушиваясь. Интересно, вой и впрямь звучит так близко, или это только кажется? Нет, близко. Действительно близко, даже слишком. Он идет по нашему следу. Юноша бросил тревожный взгляд на темные кроны деревьев, крепко сжимая кожаные поводья. Он посмотрел на Аманду. Глаза у нее стали огромными и круглыми, как блюдца. А может быть, это вовсе не волк? Может, это индейцы перекликаются? Они ведь умеют подражать голосам всех животных. Интересно, есть ли индейцы в этой части Кентукки? Джейми приходилось слышать немало историй про то, как индейцы похищали поселенцев, уводили их в плен и заставляли на себя работать. Он знал, что индейцы Шауни не хотели пускать белых на земли Кентукки. Бах! Джейми подскочил от неожиданности. Что-то упало на крышку их фургона. Он изогнулся и посмотрел назад. Ничего не видно. Может быть, просто ветка? Или все-таки индейцы? А вдруг они готовятся к нападению? «Мы едем слишком медленно», — мелькнуло у него в голове. «Кто угодно легко может забраться к нам в фургон, а мы даже не заметим этого. Или заметим, когда будет слишком поздно». Джейми рванул по воде, но лошади словно не почувствовали этого. Фургон двигался все так же медленно. Бах! Бух! Звуки раздавались внутри фургона. У Джейми похолодело внутри. «Отец, ты слы...» — начал он. «Джейми, позади тебя!» — пронзительно закричала Аманда. Юноша резко обернулся. Перед ним зияло дуло кремниевого ружья. Ружье было направлено ему прямо в сердце.